Правильно. Они и планируют ваш концерт на конец июня. Ты как? Я не против. Но там же все придется официально проводить, поэтому нам мало что достанется. Не волнуйся, они уже такое не раз организовывали, только не в Москве. Поэтому твой гонорар будет очень большой. Так как ты стал любимчиком Брежнева, сможешь замолвить словечко о таком концерте. Они все необходимые бумаги подготовят. Смогу. Только не знаю, когда. С Леонидом Ильичем на эту тему после охоты надо беседовать. А когда он меня следующий раз позовет в Завидово, неизвестно, или вообще не позовет. Ладно, задачу понял. Буду думать, как ее решить. Тогда я побежал, а то на репетицию как бы не опоздать. Передавай привет Светлане и слушайте в 5-2 ваши новые песни. Спасибо. Послушаем обязательно. Я знал, что первый фестиваль в Лужниках откроет Горбачев только через 9 лет, поэтому эту идею, с моими нынешними возможностями, можно попытаться воплотить в жизнь уже сейчас. Потом, в 89-м, к нам в страну приедут и выступят в Луже Бон Джови и Скорпионс. Как только я добрался до машины, я позвонил солнышку и сказал, что уже за ней еду и чтобы она начинала собираться. Потом позвонил Димке домой. Он был на месте, поэтому я ему сказал, чтобы они выезжали к Сереге, грузили аппаратуру и ехали в гостиницу «Советская», а мы заедем еще за одной солисткой и приедем на место сами. После этого я позвонил Сереге. «Серега, привет. Пора собираться, ребята за тобой заедут». «Привет, Андрей», — ответил мне наш бессменный клавишник, — «я уже начал собираться». «Слушай, ты не помнишь, у нас есть минусовка нашей песни «Замыкая круг», а то я чувствую, что в КДС могут возникнуть проблемы. Фонограммы у нас нет, а писать в зале «Советской» — это не выход. Звучание будет совсем не то». «Есть. У меня магнитофон постоянно пишет то, что мы делаем. Тебе на катушке или на кассете она нужна. Слава богу. Давай бери с собой оба варианта, на всякий случай». По дороге я думал о том, что на полученные деньги мне необходимо срочно купить отдельную однокомнатную или двухкомнатную кооперативную квартиру и встречаться там с Машкой. А то по гостиницам таскаться не очень охота, да и разговоры потом пойдут. Работницам гостиницы рот ведь не заткнешь. Это дело я поручу Вольфсону. Он, наверняка, в этих квартирных вопросах лучше меня разбирается. Так, вспомнил о Машке и понял, что до пятницы я не дотерплю. Очень меня зацепил ее жаркий поцелуй и признание в любви. Пока не пересплю с Машкой, не успокоюсь. Поэтому постараюсь завтра, после съезда, когда отвезу солнышко домой, позвонить Машке и махнуть с ней в Россию. Что сказать солнышку, я придумаю. Мало ли у меня срочных дел. Домой я успел вовремя и, поцеловав солнышко, пошел переодеваться. Так как мы после нашей репетиции сразу поедем в Кремль, то я оделся солидно. Сегодня я решил вместо двух орденов Ленина повесить орденские планки, которые лежали в футлярах вместе с орденами. Я еще вспомнил об орденской планке медали королевы за отвагу, полученной мной в Англии. На черном пиджаке три орденские планки смотрелись просто потрясающе. Солнышку тоже понравилось. После нашего вчерашнего вечернего бурного футбольного матча, когда она пропустила в широко раскрытые ворота три мяча, она сегодня ходит очень довольной. Мы теперь в постели проводим футбольные матчи, а не играем в нефритовый жезл и яшмовую пещеру. Солнышко любит, когда я бью 11-метровый, а она их, с криками блаженства, пропускает. 11-метровый это не размер, а пенальти, хотя солнышко говорит, что мой размер ее очень устаивает, особенно, когда я точно попадаю не туда. Туда может попасть каждый, а вот не туда тебе позволяют попасть только по большой любви. Так что любителям футбола рекомендую попробовать использовать кровать в качестве футбольного поля. Объяснять, что такое в постельном футболе широко раскрытые ворота, я не буду, сами догадаетесь, когда увидите в кровати абсолютно голую вратаршу или вратариху. Не знаю, как правильно называть вратаря женского пола, но такой ночной футбол нашим женщинам нужен. А вот вид спорта, который, по мнению женщин, им совсем не нужен, это скоростной спуск. А ты молодец, вчера ни словом не обмолвилась о нашей помолвке, похвалил я солнышко, хотя видел, что тебя так и подмывало рассказать девчонкам об этом, когда они спрашивали про кольцо. У нас в стране помолвку 15-летних не поймут, ответила солнышко, одевая свое новое розовое платье, купленное в Лондоне, и даже многие осудят такой ранний брак. Да и ты говорил, что мы для наших поклонников должны быть не женаты. А девчонкам я сказала, что это ты мне его подарил с полученного гонорара за пластинку и ни чуточки не соврала. 100 000 чеков я убрал на антресоли, положив в газету и засунув в банку из-под краски. А куда их прикажете девать? Кто-то прячет в воздуховод, кто-то в бачок унитаза или в морозильную камеру холодильника. Солнышку я сказал, что получил еще 75 000 чеков, чему она очень обрадовалась. 25 000 я оставил себе на покупку квартиры. Оставил побольше, так как вдруг хорошая трехкомнатная попадется и мне она нужна уже с готовой обстановкой. Мне некогда ремонтом и покупкой мебели заниматься. Я вон в собственную квартиру все шкаф купить никак не могу, времени не хватает, а тут целую квартиру обставлять придется. Слушай, а когда мы с тобой к экзаменам готовиться будем? Спросил я солнышко, когда мы спускались в лифте. Ты можешь сам позаниматься со мной, ответила солнышко. Вот меня все утро не было, как я мог бы с тобой заниматься? Ну можно репетитора нанять. Я думал об этом. Тогда получится, что нам нужны как минимум 10 репетиторов. Дело не в деньгах, дело в том, как нам эти 10 репетиторов организовать. Тогда не знаю, придумай что-нибудь. Нам нужен один, который знает все за 8 класс, какой-нибудь ботаник из нашей школы. Ботаник своим занудством меня достанет. Лучше отличницу из наших 8 классов пригласить. Ольгу Нефедову, что ли? Так она самая зануда и есть. Ну тогда Машку. Она учится как ты, на 5. Эту болтушку, да ты с ней целыми днями только болтать будешь. Не буду, честно. И с ней веселее будет заниматься. Ну смотри, я проверю. Если будете заниматься одной болтовней, то Машку выгоню. Тогда точно зубрилку какую-нибудь найму. Мы будем заниматься, я обещаю. В таком случае конспекты и для меня пишите, я тоже в свободное время позанимаюсь. Ты сама Машке позвонишь или мне ей набрать? Сама позвоню. Ты над ней постоянно прикалываешься, а она девушка ранимая. Ладно, звони ты. Пусть на уроках конспекты тоже пишет, потом ей с тобой легче будет заниматься. Да, и скажи, что я ей обязательно платить буду. Это серьезная работа, и если она откажется, то я приглашу другого репетитора. Поняла. Ты у меня молодец, хорошо придумал. И мне проще будет. Только подумай еще, ведь Машка не сможет постоянно с тобой заниматься. Поэтому надо, на всякий случай, иметь замену. Давай Зубрилу Нефедову держать в запасе, мало ли. Хорошо. Я Зубриле позвоню, когда у Машки не будет времени меня учить. Вот так я и легализовал свою будущую любовницу. Причем Машку предложила сама солнышко, а я еще и отказывался. Опасность, конечно, есть, что Машка проболтается, но не такая уж она дура, чтобы такое учудить. Вон леди Ди нормально с солнышком общалась, хоть и ревновала жутко ее ко мне. Как же с этими женщинами сложно. Тут мы подъехали к гостинице «Россия» и я увидел Марину. Она тоже увидела мою машину и направилась к нам. «Солнышко, познакомься, это Марина», — сказал я, когда Марина открыла заднюю дверь. «Здрасте. А Светлану я знаю», — ответила Марина, радостно улыбаясь, — «я все ваши песни исполняю и знаю наизусть. Марина, давай на «ты». Мы с тобой еще школьницы, так что выкать нам друг другу рано. Просто вы, то есть ты, уже знаменитая певица, поэтому я и выкаю». «Конечно, я согласна на «ты». Так, займемся делом», — сказал я, обращаясь к Марине. «Ты слова выучила?» «Да, выучила. Слова хорошо запоминаются». Да и в номере гостиницы, пока вещи разбирали и отдыхали, по радио 2 раза передавали эту песню. Просто замечательно. Тогда я спокоен. Перед входом в гостиницу «Советская» нас ждал наш Рафик с Серегой, Димкой и 8 одинаково одетыми фанатами. Мы с солнышком поздоровались со всеми, а Марина скромно сказала всем «здрасте». «Познакомьтесь, это Марина», — представил я всем девушку. «Она будет петь вместе с нами вместо Софии Ротару». «Она тоже школьница, как и мы, но из Ленинграда. Это город на Неве», — спросил Димка голосом пьяного Мягкова из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». «Не пугай девушку», — сказал я Димке. «Марина, не обращай на него внимания. Димка просто прикалывается. Он у нас командир нашего фан-клуба. У вас и свой клуб есть. Вот здорово. Я по одежде поняла, что они ваши поклонники, но не думала, что уже есть фан-клуб». «Нас в клубе уже более 180 человек», — похвалился Димка. «Ух ты, вот это да! У моей группы «Яблоко» пока даже поклонников нет. Скоро будут обязательно, вот увидишь. Так, познакомились, спросил я. А теперь вперед и с песней. Мы все двинулись ко входу и пошли прямиком в зал. Все 11 исполнителей были уже там. Ну вот, сегодня совсем другие взгляды и настроения. Даже Синчина улыбалась, хотя слыла лучшей подругой Ротару. И самое главное, они стояли все вместе, а не отдельными кучками, как вчера. Я представил коллективу Марину и все приняли ее тепло. Сейчас увидим, что она может. Не зря же ее взяли исполнять эту песню в 1987 году. Будем надеяться, что ее талант уже раскрылся, а то неудобно будет перед всеми. Как оказалось, я нисколько не ошибся в Марине. Она спела прекрасно, удивив всех своим молодым, но уже хорошо поставленным голосом. Большую часть времени мы репетировали то, как мы будем двигаться на сцене. Димка из зала контролировал синхронность наших движений, подходов к микрофонам и поклонов. В результате у нас получилось все делать четко и красиво. Разбившись на пары, мы стояли у 6 стоек с микрофонами и пели, галантно уступая место партнерше, когда подходила ее очередь петь. А потом синхронно пели все вместе, когда это были последние 2 припева. Я остался доволен и решил сообщить новую вводную. А теперь, сказал я, предлагаю подумать о том, что нам надо еще записать нашу песню. Я уверен, что такое задание мы получим уже завтра сразу после того, как мы исполним ее на съезде. Поэтому будьте готовы после окончания нашего выступления ехать на мелодию и записываться. А можно позже собраться для этого? Спросил Макаревич. Не получится. Многие разъедутся кто в Ленинград, кто в Прибалтику. Поэтому, получив указание сверху, нам организуют двухчасовое свободное окно в студии звукозаписи. Значит, на вторую половину вторника ничего не планируйте. Народ проникся задачей и больше вопросов не задавал. Все стали собираться к переезду в Кремль, и я предложил 3 свободных места в Рафике тем, у кого нет машины. Рымбаева, Градский и Синчина приняли мое предложение с удовольствием. У Кельми была своя машина, поэтому он вез Йолу и Миги. Пугачева была сама за рулем и взяла Макаревича. Антонов ехал сам, а Капура находилась с нами. На улице, перед тем, как сесть в Рафик, ко мне подошла Синчина. «Андрей», — обратилась она ко мне, — «я слышала, что ты пишешь песни для других исполнителей». «Есть такое», — ответил я и посмотрел в сторону Пугачевой, которая виновато пожала плечами. «Даже знаю, кто меня сдал. Только она вам сказала, что это не бесплатно». «Да», — сказала. «Я согласна. Мне нужны 2 очень хорошие песни. Только у меня к тебе просьба. Я бы хотела сама выбрать их, хотя бы из 3 предложенных тобой. Это возможно. Получается, что я должен буду написать 3 песни. Хорошо, когда они нужны. Я буду в Москве до субботы, хотелось бы за это время получить их. Постараюсь успеть к пятнице. Заранее спасибо. Деньги у меня есть, поэтому можешь за это не волноваться». Договорились. И мы всей этой колонной отправились в сторону Кремля. Я знал, что Синчина является любовницей Романова, поэтому установить хорошие отношения с первым секретарем ленинградского обкома КПСС будет не лишним. Он будет противовесом Андропову, если у меня возникнут разногласия с Юрием Владимировичем. Глава 13. Замыкая круг. Когда мы только отъехали от гостиницы «Советская», зазвонил телефон. Подняв трубку, я от неожиданности даже затормозил прямо посреди дороги. Хорошо, сзади никого не было, а то разбили бы мне машину, и я был бы в этом виноват. Но этот голос, известный на всю страну, кого хочешь, заставит затормозить. «Здравствуй, Андрей», — сказал в трубку Брежнев. «Здравствуйте, Леонид Ильич», — ответил я, выруливая к бордюру. С Брежневым лучше не разговаривать на ходу, поэтому я остановился и стал внимательно слушать, что он мне скажет. «Молодец, помнишь меня? В эту пятницу на банкете, после закрытия комсомольского съезда, у меня в гостях с частным визитом будет английский премьер-министр. Нужно ему показать, как наши музыканты умеют петь на английском языке. Как я слышал, ему нравится твоя группа Дима так, как она нравится и его королеве. Поэтому нужна новая песня, зажигательная, как твоя испанская. Справишься с такой задачей к пятнице?» «Сделаю, Леонид Ильич. Только любому мужчине всегда приятней, когда песню для него исполняет молодая и красивая девушка. Да, тут я с тобой согласен. Напиши для своей девушки, ее, кажется, Светлана зовут, такую песню и пусть она нам ее споет. Тогда не подведи меня, я ему уже обещал сюрприз. Я положил трубку и молча уставился на дорогу. Кто звонил? Что случилось? Забеспокоилось солнышко. Брежнев звонил, слегка хрипловатым голосом ответил я. Сам Леонид Ильич, вот это да. И что он тебе сказал? Попросил написать песню для английского премьер-министра, который прилетает в пятницу в Москву и будет присутствовать на банкете после закрытия съезда. И ты, как я поняла, согласился. А кто бы смог отказаться? Они все, как нарочно, в одно и то же время решили меня загрузить по полной своими песнями, когда у меня съезд на шее висит. Стив вчера просил песен для нового альбома, я ему пообещал 2. 10 минут назад Синчина попросила написать тоже 2, ей Пугачева разболтала про мои 3 песни, которые я написал для нее. И вот еще генсек теперь дал задание, от которого нельзя отказаться. Я им, что машина по производству песен. Андрей, получается, что вы всем звездам эстрады пишите песни? Восторженно спросила Марина сзади, от волнения снова перейдя на «вы». Я и не знала, что многие песни других исполнителей принадлежат вам. Об этом лучше не распространяться и давай-ка снова переходи на «ты». Хорошо, да, хорошо. Это я от волнения, когда услышала, кто вам звонил. Тут опять раздался телефонный вызов. На этот раз звонил Андропов. Если мне позвонит еще и Суслов, то пусть они тогда меня сразу вводят в состав политбюро. Я им там у себя, по четвергам, отдельно и песни писать, и концерты устраивать буду. «Привет, Андрей», — сказал Андропов. «Здравствуйте, Юрий Владимирович», — вежливо поздоровался я в ответ. «Леонид Ильич тебе звонил с просьбой?» «Да, только что звонил. Твою новую песню надо сначала будет в четверг показать Ситникову, чтобы он проверил ее. А то опять про какую-нибудь маньячку напишешь, неудобно может получиться перед гостем. Заодно ее и зарегистрируешь, если все нормально будет». «Понял, к среде напишу и в четверг отвезу ее в АП». «Молодец, тогда работай». «Да, во дела. Что им там совсем делать нечего, как из-за моей песни проблемы устраивать. Хотя может я чего не догоняю. Чувствую, что это все как-то связано с Елизаветой II, но вот как, понять пока не могу. Да и фиг с ним, потом разберусь. Главное к четвергу успеть написать, записать и зарегистрировать». Меня отвлек голос солнышка. «Я так поняла, что тебе сейчас звонил Андропов». «Да», — ответил я и увидел в зеркало заднего вида обалдевшие от озвученных фамилий тех, кто мне звонил, глаза Марины. «Юрий Владимирович сказал, что надо будет заранее эту новую песню показать и зарегистрировать в ВАПе. Ты слышала, что мы с Брежневым договорились, что ты будешь ее исполнять на банкете?» «Андрей», — снова раздался голос Марины, «а ты что, лично знаком с Брежневым и Андроповым?» «Да», — сказал я, улыбаясь, «и почти все те награды, которые ты сегодня видела у меня на груди, кроме одной, они мне сами вчера и вручали. А я на репетиции хотела вас, то есть тебя, спросить о них, но не решилась. Для меня герой Советского Союза как персонаж из народной сказки про доброго молодца. Ну я-то не из сказки, я живой, можешь меня потрогать. Кстати, как тебе репетиция и состав участников? Репетиция прошла классно, все старались. И коллектив ты грамотно подобрал, получилось отличное звучание и слаженность выступления каждого. Молодец, разбираешься. После скандала с Ротару они все прекрасно поняли. Да, хочу тебя обрадовать, все мы, а теперь и ты, в начале августа будем выступать с английскими певцами на Красной площади. Так что на это время никуда не уезжай. Я потом еще дополнительно с тобой свяжусь, когда точная дата будет согласована. Вот здорово. А можно мне будет тогда тоже в гостинице «Россия» пожить? Там так уютно и вид из окна на набережную Москвы реки просто потрясающий. Да и до Красной площади рукой подать. Хорошо, сделаю. Чуть не забыл радио включить. На маяке сейчас должны прозвучать 2 наши новые песни. После 5 минут новостей раздались мои испанские горячие мотивы. Солнышко аж поцеловало меня за такое исполнение, хотя сама сидела рядом во время записи и на банкете видела, как я выступал. Видимо, она у меня действительно очень хорошо получилась, раз солнышко так на нее реагирует. А потом мы услышали, как поет уже солнышко мою песню «Стань моим». Да, вот это получился настоящий хит. Даже ведущий отметил потрясающее исполнение Светланы Соколовой и саму песню тоже не забыл похвалить. «Солнышко сияло ярче, чем настоящее солнышко. Я же говорил, что женщинам надо иногда дарить хорошие песни. Теперь уже пришла моя очередь целовать солнышко за прекрасное исполнение моей новой песни. Какие у вас замечательные песни получаются», — сказала восхищенно Марина, находясь под впечатлением от услышанного. «Я бы тоже так хотела. У тебя тоже все будет отлично», — ответил я, отрывая свои губы от губ солнышка. Хотя одновременно целоваться и вести машину было довольно сложно, но что не сделаешь ради любимой. Когда мы подъезжали к нашему месту стоянки у Кутафьей башни, то гаишник, увидев издалека мой пропуск и антенну на крыше, махнул жезлом, что мы можем здесь парковаться. За мной этот маневр повторили и все остальные. Когда наши фанаты вылезли из Рафика, то стали нас с солнышком бурно поздравлять. Я их заранее предупредил перед выездом, чтобы они включили маяк в 5 часов и слушали 2 наши новые песни. «Мы все дружно обалдевали от каждой вашей песни», — восторженно сказал за всех Димка. «Они абсолютно разные, но обе просто потрясающие». Рымбаева и Градский тоже подтвердили, что им песни очень понравились. Роза вообще девушка открытая и честная, раз сказала, что песни хорошие, значит так и есть. А вот Градский мужик сам себе на уме, но ничего плохого я о нем не слышал. Будем считать, что он честно высказал свое мнение. После поздравлений ко мне подошла Синчина и сказала, что именно такие, как песня «Стань моим» она бы хотела, чтобы я и ей написал. Я ответил, что постараюсь. Остальные, кто ехал в машинах, как оказалось, наши песни не слышали, но это и к лучшему. Пугачева бы тогда тоже стала просить чего-то подобного, поэтому пусть лучше потом услышит. Фанатам с Димкой я сказал оставаться в машине с нашими музыкальными инструментами и ждать нас, а я взял с собой только нашу минусовку. Если мы не будем исполнять «Замыкая круг» вживую, то тогда я фанатов и Серегу отпущу домой. На входе в бюро пропусков только нам троим выдали делегатские пропуска, но я это никому не стал говорить. Раз так сделали, значит так надо. Остальные разницу между нашими и их пропусками не заметили, и мы сразу направились в сторону концертного зала, а потом из сцены, где нас уже ждала Ольга Николаевна. Увидев меня с золотой звездой, она от души поздравила со столь высокой наградой. Мы поздоровались уже как старые добрые друзья, и она нам сразу рассказала, что мы будем делать дальше. Лещенко тоже был уже здесь, и по глазам было видно, что он уже заметил мою звезду. Мы просто вежливо кивнули друг другу, а вот Антонов и Градский с ним поздоровались за руку. Пугачева с Синчиной так вообще с ним расцеловались, видимо, были друзьями. Мне на это было фиолетово, нас никто друг с другом не знакомил, поэтому пока ограничивались кивками. Я краем глаза наблюдал за Мариной. Девушка постоянно крутила головой по сторонам и восхищенно комментировала увиденное. Да, на впервые попавших сюда, даже взрослых, Кремлевский дворец съездов производит неизгладимое впечатление. Сегодня он, действительно, был красиво украшен многочисленными флагами, плакатами и транспарантами, посвященными предстоящему съезду. Я первым делом спросил Ольгу Николаевну, как мы будем выступать. Мы прошли уже на полностью готовую к съезду сцену и поняли, что с нашими инструментами нам здесь делать будет нечего. Всю сцену занимала огромная многоярусная трибуна, и еще перед ней, на авансцене, закрыв оркестровую яму, стояла отдельная трибуна с микрофонами для выступающего с докладом. Задний фоновый занавес сцены или просто задник был уже другой, не такой, как в субботу. С левой стороны от уже нового бюста Ленина на нем были прикреплены огромные буквы, которые собирались в такие слова: «Решение 25-го съезда КПСС выполним». А справа от бюста было написано: «18-й съезд ВЛКСМ». Ольга Николаевна сказала, что Лещенко будет исполнять свою песню под фонограмму. «У нас нет готовой фонограммы, так как такую задачу нам никто не ставил», — сказал я, готовый к такому варианту. Указание Суслова было написать песню, собрать коллектив исполнителей и выступить с ней на съезде. «У нас есть только минусовка, поэтому нам нужны 6 микрофонов на стойках и петь тогда, получается, мы будем вживую». «Это не проблема», — сказала Ольга Николаевна, уже спокойно отреагировав на, как бы между делом, произнесенную мною фамилию второго человека в государстве. «Давай минусовку, микрофоны сейчас принесут и поставят». Там как раз будет первым выступать Лещенко, поэтому один микрофон там уже стоит. Я отдал минусовку, и она подозвала какого-то своего сотрудника, который забрал катушку и ушел. Я собрал всех своих и объявил, что мы будем петь под минусовку. Все прекрасно знали, что это даже лучше, и спокойно к этому отнеслись. Серегу, так как вживую мы играть не будем и он нам не будет нужен, я решил отпустить, сказав, чтобы он шел к Рафику ребятам и ехал с ними домой. Но он попросил разрешения поприсутствовать на репетиции, и так как репетиция обещала быть короткой, то я разрешил ему остаться. Мы посмотрели, как выходят из дверей зала нарядные знаменосцы с комсомольскими флагами и четко идут между рядами к сцене. Там они выстраиваются вдоль большой трибуны, заходя на сцену слева и справа колоннами по двое. Лещенко в это время стоял слева на авансцене у микрофона и открывал рот под свою новую песню «Любовь», «Комсомол» и «Весна», написанную Пахмутовой и Добронравовым специально к открытию съезда. Потом должно было по плану состояться выступление Брежнева. После выступления Брежнева, которого на репетиции имитировал кто-то из работников КДС, на смену комсомольцам вышли офицеры и сержанты различных видов и родов вооруженных сил СССР в парадной форме и заняли места комсомольцев. Потом, как будто первое заседание дня открытия съезда закончилось, вышли на сцену уже мы, 12 исполнителей моей песни. Прямо, как в поэме Блока 12. Правда, сам Блок даже не смог ответить, когда его спрашивали, его произведение это сатира на революцию или слава ей. Но на 12 апостолов Христа мы точно не тянули, а вот на сплоченный единой задачей певческий коллектив вполне. Как только мы начали, военнослужащие советской армии организованно стали покидать сцену. А стоящие в проходах шеренги развернулись и синхронно двинулись к открывшимся дверям зала. Значит, вот так и завершится завтрашнее первое заседание съезда. Завтра будут, как оказалось, три заседания, поэтому второе и третье к нам не относилось. Поэтому мы сможем освободиться довольно-таки рано, хотя потом придется, наверняка, ехать на мелодию в их студию звукозаписи и записывать нашу песню, чтобы она зазвучала по радио уже в среду в новом исполнении. Мы четко все отработали, но я попросил Ольгу Николаевну еще раз прогнать музыку, чтобы мы полностью привыкли к окружающей обстановке и чтобы наше исполнение было безупречным. Против такого моего рвения она не возражала, и мы еще раз повторили наше выступление. Теперь получилось идеально, даже все остальные участники это почувствовали. После этого репетиция закончилась, и я разрешил всем своим быть свободными до 9:30 завтрашнего утра. Мы все дружно попрощались, а затем я подошел к Пугачевой и спросил: «Алла, а что ты мне не рассказала, что выступала раньше в зале гостиницы «Советская»?» «Я за эти 4 года где только не выступала», — ответила Пугачева, махнув равнодушно рукой. «Ты извини, я Синчиной рассказала о тебе. Она просто пожаловалась мне, что у нее сейчас нет хороших песен, вот я и вспомнила про тебя. Она баба нормальная, поэтому проблем с ней не будет. Слушай, а что там на стоянке тебя все поздравляли? Наши две новые песни по маяку прозвучали и всем очень понравились. Одну ты слышала, это моя испанская. А вторую солнышко исполнила, очень хорошо у нее получилось. А мне еще можешь что-нибудь написать? Я на гастроли в Ташкент через 5 дней улетаю, там хорошо новая песня пошла бы». При слове «Ташкент» я сразу вспомнил узбекский город Учкудук и группу Илла, которая напишет через 3 года знаменитую песню про 3 колодца. Правда, это была как бы мужская песня, но «Ташкент» и «Учкудук» будет точно от нее на ушах стоять. Но я Алле этого не сказал, а продолжил иначе наш разговор. Тут мне Синчина с твоей подачи заказала 2 песни, но чтобы, видите ли, она могла выбрать из 3. Вот одну тогда тебе смогу отдать. Спасибо, буду ждать. Слушай, тут Лещенко хотел с тобой познакомиться и поговорить. Ты как, не против? Пошли, познакомлюсь. Давно пора, а то только киваем друг другу при встрече. Мы подошли к Лещенко, и Алла нас представила друг другу, а сама, расцеловавшись с нами обоими, упорхнула по делам. «Давно хотел с тобой познакомиться, Андрей», — сказал Лещенко, пожимая мне руку. «Поздравляю с высокой наградой. И вчера я видел клипы вашей группы в международной панораме, отличные и очень необычные они получились. Спасибо. И мне приятно с вами познакомиться, Лев Валерьянович», — ответил я, улыбаясь певцу. «Твои песни сейчас очень популярны у молодежи, и не только у нее. И самое главное, ты их сам пишешь. Да, пока у меня это неплохо получается. Очень даже хорошо получается. Ты не мог бы для меня написать какую-нибудь тоже молодежную песню? На этой неделе я чертовски занят, вот потом я более-менее буду свободен. Я и не тороплюсь. Мне Алла шепнула стоимость твоих услуг, и я на все согласен. Хорошо, на следующей неделе сделаю обязательно. Мы дружески попрощались, и я пошел к Солнышку, Сереге и Марине, которые ждали меня в сторонке. Метрах в 20 от нас прошел мужчина в сером костюме, и меня неожиданно обдало знакомым чувством опасности. Это ощущалось, как резкий порыв ветра, которого, кроме меня, никто не почувствовал. Угроза была направлена не на меня, но эгрегор этого человека излучал именно агрессию и злобу, причем смертельную. На кого она была направлена, я не чувствовал, так как этого человека или людей здесь, видимо, не было, но сами низкочастотные колебания я прекрасно ощущал. То есть я опять уловил через эгрегор общее энергетическое выражение мыслей данного мужчины в сером, но вот в детали мне опять не удалось проникнуть. Я спокойно подошел к своим, отслеживая краем глаза, в какую сторону направляется незнакомец. Поцеловав Солнышко, я отдал ей ключи от машины и сказал, чтобы они шли к нашим фанатам и ждали меня там. А на ухо тихо шепнул: «Так надо». Солнышко посмотрело на меня удивленно, но увидев мое сосредоточенное лицо, молча кивнула и повела за собой ребят. Тут я увидел Ольгу Николаевну и того, кто был мне нужен. Я подошел к ним и обратился к сотруднику из 15-го управления КГБ, который меня прошлый раз благодарил за спасение Андропова. «Можно тебя на минутку? Кстати, я до сих пор не знаю, как к тебе обращаться». «Хорошо, давай отойдем», — ответил тот, «а зовут меня Николай. И с наградой тебя». Мы отошли и встали так, чтобы я был повернут спиной к незнакомцу, а Николай его мог видеть. «Спасибо за поздравление. Ты, наверняка понял, за что я получил звезду. Николай, вон тот человек в сером костюме представляет очень большую опасность. Я должен доложить об этом Андропову, он в курсе дела». «Понял. Я сейчас сообщу своим, они проследят дальше за ним». «Да, я еще раньше тоже обратил на него внимание. Мои проверяли его, но он показал спецпропуск, поэтому больше вопросов ему не задавали. Это уже не важно. Я не могу тебе отдать приказ на его задержание, так как я для тебя никто и что-либо объяснить тебе не имею права. Поэтому я должен связаться лично с Юрием Владимировичем. Я вызвал по рации двоих, они уже идут к нам. Сейчас я им быстро обрисую ситуацию, а потом мы пойдем в комнату со спецсвязью. Только смотри, если ты ошибся, то тебе и мне здорово влетит за такое самоуправство. Лучше перебдить, чем недобдить. Если что, я сам отвечу, вали все на меня». Николай направился к двоим оперативникам, а я медленно пошел тоже в их сторону. Получив указания, они пошли следом за незнакомцем в сером. «Николай, учти», — сказал я КГБшнику, — «это мужик непростой. По повадкам настоящий волкодав». «Мои тоже не первогодки», — ответил Николай, ведя меня куда-то наверх. Мы быстро дошли до неприметной двери без таблички и вошли в нее. Там сидел оперативный дежурный за столом с несколькими телефонами. Николай поднял трубку красного телефона. Он доложил, кто он, и назвал комбинацию каких-то цифр и кодовое слово. После этого он попросил соединить его срочно с председателем КГБ. На том конце провода, видимо, проверяли допуск Николая, но потом, через секунд 20, Николай вытянулся и доложил: «Здравия желаю, товарищ председатель Комитета государственной безопасности. Майор Калошкин докладывает, что у нас на объекте ЧП. Передаю трубку тому, кто является непосредственным инициатором этого вызова». Николай передал мне трубку, и я сразу сказал: «Юрий Владимирович, еще раз здравствуйте. Это говорит Андрей Кравцов. Докладывай, только коротко, что там у вас произошло». «В КДС находится один из тех людей, о которых я вам говорил вчера в Завидово». «Так, понятно. Он один?» «Да, один. Я передал его людям майора Калошкина, и они продолжают вести за ним наблюдение. Обращаю ваше внимание, что в пятницу утром вы были в КДС и завтра собирались здесь тоже быть. И еще, ваши сотрудники уже проверяли у него документы, он показал им спецпропуск. Ни во что больше не вмешивайся и передай трубку майору. Я выполнил то, что мне велел Юрий Владимирович». Николай взял у меня из рук телефонную трубку и стал внимательно слушать, что ему приказывает Андропов. В конце его сосредоточенного молчания прозвучало короткое «есть», и разговор прервался. Николай связался по рации с кем-то, и буквально через 10 секунд в кабинет влетели 4 оперативника. Одному из них он приказал сопроводить меня до выхода из здания, а остальные должны были следовать за ним. «Ты свою работу уже сделал, теперь тебя здесь быть не должно», — сказал посуровевший Николай. «Приказ Андропова. И о том, что ты здесь видел, никому ни слова». Я кивнул и последовал за подчиненным майора. Мы шли какими-то хитрыми коридорами, видимо, обходили возможное местонахождение незнакомца. Я его продолжал чувствовать, но об этом я не мог никому рассказывать. О моих странных паранормальных способностях знал только Андропов и Ситников, и никому больше я об это говорить не собирался. На выходе из здания провожающий мне кивнул, давая этим понять, что он приказ начальства выполнил и быстрым шагом отправился обратно. Пока я шел до машины, я напряженно анализировал сложившуюся ситуацию. Появление незнакомца говорило о том, что покушавшиеся в пятницу на Андропова не прекратили свои попытки ликвидировать его. Видимо, он завтра должен был приехать на съезд с Брежневым, и там, в толпе, уже новый киллер должен был довершить начатое дело. И странно, что во всех двух случаях фигурирует КДС, но это странное совпадение без дополнительных данных я объяснить не смогу, да и Андропов мне ничего не стал объяснять по телефону. Получается, если бы я не почувствовал черный эгрегор незнакомца, причем совершенно случайно, то завтра бы Андропова убили. Значит, я, невольно, способствовал тому, что Андропов разворошил это осиное гнездо и теперь потревоженный Юлий хочет, во что бы то ни стало, убрать внешнюю угрозу. Самое интересное, что заказчики этих покушений прекрасно понимают, что с шефом КГБ договориться полюбовно невозможно. Но судя по пятничному покушению и сегодняшнему киллеру, исполнителей у них немного. И всегда они действуют в одиночку. Правильно, одиночку практически невозможно отследить, если не знать, где он нанесет удар. Это не Ильич по кличке Шакал, которого сначала сдали свои, а в 1994 году власти Судана выдадут французам. Самое интересное, что этот Ильич Рамирес Санчес набрался революционно-террористических идей, учась в Москве в Лумумбарии. Сегодня я застал киллера в момент его рекогносцировки, поэтому, если его КГБшники сейчас возьмут, то завтра нового покушения на Андропова не состоится. Я рассматривал также версию попытки покушения на Брежнева, но эта версия не выдерживала никакой критики. Окружение Щелокова не будет устранять Брежнева, так как он им нужен и абсолютно для них не опасен. А вот Андропов представляет для них смертельную угрозу, поэтому абсолютно не нужен. Пастухова я вообще не рассматриваю в качестве цели для киллера. А больше в КДС никого на съезде из руководства страны завтра не ожидается. Вдруг я неожиданно почувствовал, что моя связь с Григором незнакомца пропала. Похоже, это то же самое, что случилось и с пятничным снайпером. Да, видимо, при захвате его только что ликвидировали или он сам покончил с собой. Возле наших машин стояли мои ребята, которыми, в отсутствие меня, руководила Солнышко. Правильно, она по популярности и авторитету вторая после меня, да и четкий приказ от меня получила. Во, я даже думать стал по-военному. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Я немного задержался, сказал я всем, надо было кое-что уточнить по поводу завтра. Все отнеслись к моему заявлению спокойно, и только Солнышко внимательно посмотрело на меня. Я улыбнулся ей, и она, поняв, что проблем у меня нет, поцеловала меня. Любит и волнуется за меня, что приятно. Повезло мне с ней, а я о всяких Машках думаю. Гаишник подошел к нашей группе и хотел было возмутиться нашим сборищем в неположенном месте, но увидев у меня звезду героя, предпочел права не качать. Мы сели по машинам и поехали опять в разные стороны. Я объяснил Димке, что мне надо вернуть Марину в гостиницу, а они пусть едут и помогут Сереге с аппаратурой. Димка, на всякий случай, отдал мне видеокассету с записью вчерашней международной панорамы, где, оказывается, показали не один, а даже два наших клипа. Я представил себе на секунду, что сейчас в нашей стране тоже, как и в Англии, начнется демомания. Ну как же, солист Дима теперь не только рыцарь и герой Англии, но и их родной герой тоже. По дороге Солнышко не выдержало и спросило: «У тебя все нормально?»